25 декабря, вторник. Лиза проснулась, когда Борис доедал яичницу. Ему не хотелось видеть жену. От этого он чувствовал себя виноватым и очень старался быть ласковым. «Антонина Александровна заплатила Оксане?» Лиза заварила себе чай, села напротив. «Заплатила», — кивнул Борис. «Ты узнала насчет новой домработницы?» «Еще нет. Сегодня позвоню в фирму». Она поводила ложечкой, размешивая сахар. «Оксана, кажется, теперь работает у наших соседей». «Это ее дело». Он отодвинул пустую тарелку. «Теперь будет о нас рассказывать». «А что можно о нас рассказать?» — удивился Борис. Лиза, опустив глаза, поводила пальцем по столешнице. «Рассказать всегда что-нибудь можно». «Не глупи. Ему не было дела ни до Оксаны, ни до соседей. Позвони в фирму». Хотелось чаю, но он поднялся. «Позвони, не забудь». Бреясь, он обратил внимание, что сантехника выглядела несвежей. Лиза кивнула. Она выглядела несчастной. Борис наклонился, поцеловал ее в макушку и бодро посоветовал. «Не скучай, сходи куда-нибудь». «Куда?» Лиза подняла на него грустные глаза. «Ну, не знаю, на выставку». Он подмигнул жене и с облегчением выдохнул, только закрыв за собой дверь квартиры. Телефон он достал, сев в машину. Вчерашней радости от того, что он увидит Ирену, не было. Появилось тоскливое понимание, что он делает что-то гнусное и непоправимое. Она ответила сразу, как будто ждала его звонка. «Ты где?» — спросил Борис. «Только что вошла в номер, еще не успела раздеться». «Ты где?» — повторил он. Она назвала гостиницу и номер. Навигатор сообщил, что ехать придется 40 минут, но он доехал быстрее. А когда Ирена открыла ему дверь, молча ее обнял. Ему не было радостно. Он только чувствовал, что настоящая его жизнь рядом с этой женщиной, а все остальное — лишь исполнение унылых обязанностей. Школьный приятель, который теперь был священником, отцом Валерием, называл это служением. Борис всю жизнь служил и не знал, что бывает по-другому. Что можно наслаждаться каждой секундой только от того, что рядом серые глаза и черные кудри. А на работу ехать не только для того, чтобы убить время и заработать на жизнь, а потому что работа у него интересная и нужная. Интересная и нужная работа станет, если вечером он вернется к черным кудрям. Ирена попыталась высвободиться, но он не отпустил. «Ира, ты мне очень нужна», — зло сказал он. «Ты мне необходима. Я не знаю, почему это получилось, но ты мне очень нужна». Она отодвинула его ладонями, грустно улыбнулась. «Я тебя приворожила. Я цыганка. Забыл?» Сегодня на ней был голубой свитер, она казалась новой, незнакомой, но от этого не менее близкой. «Помню», — усмехнулся Борис. Он снял пуховик, бросил его на стоявший рядом стул и снова обнял Ирену. «Ты меня ждала?» «Да», — не сразу сказала она. «Ира, я ничего не могу тебе предложить». Он опустил руки, Ирена быстро прошла в комнату, села на кровать. Кровать была широкая, двуспальная. «Когда тебе нужно к тетке?» — он сел рядом. «Как только передохну». «Я приеду вечером». «Вечером мы все собираемся в ресторане». Он заглянул ей в глаза, провел ладонью по волосам. Он не мог остаться с ней на ночь, и она это понимала. Она отлично его понимала, лучше всех. «Я приду завтра утром. Только попробуй не прийти». Она закрыла глаза, он поцеловал сомкнутые веки. Потом целовал лицо, шею, сминая рукой ворот свитера. На работу он не поехал. Остановил машину у незнакомого ресторана, долго без удовольствия обедал. Потом, пока совсем не стемнело, бродил по улицам. К машине он вернулся, когда обычно уезжал с работы. Домой приехал немного раньше обычного и очень ласково разговаривал с Лизой. Впрочем, на это сил требовалось немного, поскольку разговаривать им было не о чем. Новая уборщица в квартире уже поработала, сантехника сияла, как только что купленная. «Осталось бы у меня», — в который раз проворчал Семен, одеваясь. «Работать ты не собираешься. Что тебе дома делать?» Наташа потрясла головой. «Поеду». Дома делать действительно было нечего. Но, во-первых, сидеть целый день в чужой квартире было скучно, А во-вторых, Наташе хотелось видеть, что он войдет в клинику живым и здоровым. Они больше не говорили об убийстве и о том, что вокруг творилось слишком много странного. Но это не значит, что Наташа перестала об этом думать. Она только об этом и думала. А еще о том, что без Семёна ей плохо, а с Семёном хорошо, даже когда он на нее ворчит и злится от того, что она его не слушается. Соседка Сабина Федоровна сильно облегчала жизнь, гуляя с собакой, и к клинике они подъехали раньше обычного. А до Наташиного дома такси ехало долго, замирая в начинающих скапливаться пробках. Звонок Елизаветы застал ее, когда она отпирала дверь. «Наташа, мне так неудобно», — виновато проговорил бывшая заказчица. «Но, может быть, вы все-таки закажете раму? Вы умеете это делать, а я нет. Пожалуйста». Наташа одной рукой стянула пуховик, положила на пуфик. «Извините, что так получилось. Я заплачу, не беспокойтесь». «Не надо платить», — отказалась Наташа. «Я должна была передать картину в раме». «Извините, Наташенька», — голос звучал просительно. «Когда сможете подъехать?» «Прямо сейчас», — решила Наташа. «Вам удобно?» «Очень удобно», — обрадовалась Елизавета. Тащиться к Елизавете через пол Москвы было лучше, чем замирать от страха, что с Семёном может случиться что-то непоправимое, а она не знает, как его спасти. Жаль, что страх до конца не исчезал, чем бы она ни занималась. «Извините, Наташа», — сокрушалась Елизавета, протягивая ей упакованный в целлофановую сумку холст. Вид у нее был такой виноватый, что пришлось успокоить заказчицу. «Ничего страшного». Елизавета ласково посмотрела на Наташу и неожиданно сказала: «Вы изменились». «В каком смысле?» «Вы такая сияющая». Наташа не предполагала, что заказчица обращает внимание на ее настроение. Наташе казалось, что она для Елизаветы является кем-то вроде безмолвной крепостной, которая по определению не должна иметь человеческих чувств. «Изменения в личной жизни?» — улыбнулась Елизавета. Странно, но Наташа опять почувствовала себя крепостной перед ласковой барыней. Наверное, поэтому и сказала: «Да, она не крепостная. У нее тоже есть личная жизнь, не хуже, чем у Елизаветы». «И кто же он?» — продолжала ласково улыбаться Елизавета. «Врач, очень хороший». «Поздравляю», — искренне произнесла Елизавета. «Счастья вам». Напрасно она не любит заказчицу. Елизавета — нормальная баба. Просто Наташе не нравится выполнять чужие хотелки, вот она и придирается. От Елизаветы она поехала в багетную мастерскую. Знакомый мастер пообещал оформить картину сегодня же. Наташа поблагодарила и, наконец, вернулась домой. Тревога, которая в последние дни мелькала где-то на краешке сознания, неожиданно словно окутала липким облаком. Наташа решительно отперла дверь, позвонила в соседскую квартиру. Никто не отозвался. Она вернулась к себе и позвонила Семёну, понимая, что мешает ему. «Да», — рявкнул он. «Когда ты освободишься?» — быстро спросил Наташа. «Немного раньше. Я за тобой заеду». Он отключился. Наташа посмотрела на часы. Ждать предстояло еще несколько часов. Темнело. Луна ярким кругом желтела на темно-синем небе. Рядом виднелась крошечная звездочка. Потом луна скрылась за соседним домом, и небо перестало казаться синим. Оно стало мутным. Семён приехал уставший, недовольный. Не стоило к нему приставать, но Наташа, открыв дверь, хмуро спросила: «Почему ты из всех своих баб выбрал меня?» Наверное, на улице шел снег, потому что меховая кепка у него на голове была мокрой. Семён снял кепку, стряхнул капли на пол. «У меня нет никаких баб». «Семён, отстань». Он расстегнул пуховик, прижал Наташу к свитеру и шепнул в ухо: «Я тебя люблю». Наташа отстранилась и посмотрела ему в глаза. И тогда он добавил: «Хотя ты и дура». Потом он рассказал, что утром позвонила приехавшая хозяйка квартиры, в которую его пытались зазвать. Он только что успел с ней встретиться и показал Наташе фотографии паспортных страниц человека, снявшего квартиру. «Я уговорил хозяйку мне их переслать», — почему-то усмехнулся Семён. «Она согласилась». «Еще бы не согласилась», — вздохнула Наташа. «Улыбаешься бабам во весь рот, они и тают». «Никому я не улыбаюсь, а тетке я заплатил». «Сколько?» — зачем-то спросила Наташа. 10 тысяч. Много?» Наташа пожала плечами. Она понятия не имела, сколько нужно платить за чужие паспортные данные. «А у мальчишки действительно ветрянка», — похвастался Семен. «Помнишь соседку с ребенком?» «Вы с хозяйкой встречались на квартире, куда тебя заманивали?» «Угу. Я к соседке заглянул, она меня очень благодарила. Я хороший врач?» «Отличный», — похвалила Наташа. Уже совсем поздно, когда Семен заснул, она встала и отправила все фото паспорта таинственного съемщика квартиры с телефона Семена на свой. Кузя неодобрительно топтался рядом с ней и укоризненно поводил головой. А когда она снова легла, тяжело и обиженно вздохнул.